Братья и сестры, мы приступаем к одному из центральных и ключевых для понимания всемирной истории эпизодов Священного Писания. Сказание о Вавилонской башне. Именно приступаем, делаем приступ, а еще не начинаем, потому что до Вавилонской башни Писание упоминает о рассеянии народов и повествует о Хаме. О Хаме мы говорили, и вспомним, что история Хама и таблица народов – это не предисловие, это пролог к истории вавилонской цивилизации. История Хама и таблица народов. С Хама началась утрата сыновства среди сынов Ноя. При этом Хам – это также отрицание священства. Среди строителей Вавилона не было священства. Оно там просто немыслимо. В Вавилоне не было ни священства, ни царства. Сегодня речь пойдет о таблице народов, и одной из главных тем будет возникновение первого царства как особой формы политического и духовного устроения общественной жизни. Приступим. И сегодняшняя наша беседа продлится дольше обычного, потому что мы должны рассмотреть цельный памятник таблицы народов. 10 глава. 1 стих. Вот родословные записи, имеется в виду, вот толдот сынов Ноя, Сима, Хама и Афета. И были у них сыны после потопа. Начинается сводный толдот сынов Ноя. Обратим внимание, что Хам после известных событий не потерял сыновство. Лично Хам не потерял. Потому что проклят был не Хам, проклят был Ханаан, его сын. У Хама, в отличие от Каина, есть родословие толдот. Хам не проклят. Хам – это только первый шаг к каинскому делу, окончательной утрате сыновства, которое произойдет среди строителей Вавилона. История Вавилонской башни предваряется списком народов рассеяния. Следствие описывается раньше причины. И народы рассеяния перечисляются как происшедшие от прародителей Сима, Хама и Афета. Таблица народов – это исторический памятник всемирной истории человечества. Как Ною было дано откровение об истории человечества в целом, так и древний Вавилон, мы к нему все приступаем и приступаем, так и древний Вавилон есть символ первой всемирной цивилизации. Для того, чтобы мы вошли в этот символ, Вавилон, Писание проводит нас через список народов, которые были рассеяны по земле вследствие этого опыта построить всемирную цивилизацию. Более конкретно, таблица народов дана в форме генеалогии. Генеалогия – это форма сохранения исторического предания как самого краткого и необходимого. Здесь это также специально библейский памятник, а книги Священного Писания говорят нам о том, что необходимо для спасения, то есть таблица народов не удовлетворяет моей любознательности как историка. Книги Священного Писания говорят о спасении. Поскольку перед нами памятник семитической культуры, ибо семиты сохраняли имя Божье, исчисляется то, что с точки зрения семитов заслуживало упоминания и сохранения. Автор Пятикнижия преимущественное внимание уделил Палестине и соседним странам. Много очень есть совершенно незнакомых, непонятных нам народов. Но это почему происходит? Потому что долгое время эта генеалогия была исполнена живой памяти, а до нас сохранился ее каркас, который показывает масштаб всемирно-исторического события, великого рассеяния народов. Для обозначения генеалогических звеньев в таблице народов использованы три приема. Перечень индивидуальных личностей. Второе. Обозначение расовых групп. И третье. Называние народности именем страны. И может статься, что в одном имени совмещается личное имя, имя народа и имя страны. Первыми идут потомки Иофета, Иофетиды. Сыны Иофета сначала перечисляются, 8 сынов было у Иофета, упомянуты также некоторые внуки его. Я, естественно, буду говорить только о некоторых. Первый сын Иофета – Гомер. Это народы, которые начали населять Северную Германию, Кимвры, Тевтоны и Британские острова. У Гомера были сыновья – Аскеназ. С X века нашей эры Ашкеназ стал обозначать Германию. Также Гомер, отец Ашкеназа, ассоциировался с Германией. Второй сын Иофета – Магог. О нем надо сказать отдельно. Магог – это северные народы, конники, стрелки, скифы, гунны, возможно, предки славян. От своей воинственности и многочисленности и подвижности Гог и Магог приобрели символическое значение. Это страшные воины. Гог и Магог упоминаются в Откровении, как все народы вселенной на четырех углах земли, которыми будет пользоваться дьявол. Магог – это, вероятно, скифы, о которых пишет Геродот. Они воевали в Палестине, можете себе представить, в VII веке до нашей эры и потерпели поражение от фараона. Третий сын Иофета – Мадай. Это первобытные арийцы, жившие в Западной Азии, в Мидии. Большая часть ушла в Индию, а оставшихся называли мидиане. Пятый – Иован. Определенно, это Иония, ионийцы – одно из эллинских племен. Сын Иована – Илисса. Может быть, это греческий народ иолийцев. Также Китим, сын Иована, древний Китион, столица Кипра. И другой сын Иована, Доданим, это дарданийцы, трояне. Ну, других не буду упоминать. 10 глава, 5 стих. От сих, 8 сыновей, отделились острова народов в земле их, каждый по языку, в племенах своих и в народах своих. Так, отделились острова народов в земле их. Так отмечается, во-первых, факт расселения арийцев. Они в прямом смысле начали заселять острова Средиземного моря. Но также острова народов может обозначать отстоящие друг от друга заселенные земли. В рассеянии народы селились раздельно, каждый по языку, и жили при начале процесса обособленно, как бы на островах. То есть Иофет, его имя обозначает распространение, распространился. Здесь и далее процесс расселения народов характеризуется в четырех понятиях. Земля – эрец, язык – лашон, племя – мишпоха и народ – гои. Иофетиды распространились широко, и поэтому на первый план – вышло их расселение по землям. Это были иофетиды. Вторыми упоминаются потомки Хама, хамиты, и среди них встречаем знаменитое имя Нимрод. Сыны же Хама. Первым упоминается Хуш. Хуш – это кушиты, каздим, халдеи, древняя шумеро-аккадская народность. Кушиты положили начало древнейшей цивилизации. Затем были вытеснены семитами и перекочевали в Аравийские степи. Отсюда, это около 2-го тысячелетия до нашей эры, были переселены в Египет, в Нубию. Перечисляются сыны Хуша, и отдельно среди сынов Хуша упоминается Нимрод. Хуш родил Нимрода. Этимология имени Нимрод остается неясной. Это имя пытаются ассоциировать с глаголом «марат» – «восставать», «возмущаться», тогда «немрод» означало бы «мятежный». Более вероятно, что это имя «немрод» связано с именем одного из богов вавилонского пантеона – Намра-Удду. Хуш же родил Немрода. Он начал быть исполин на земле. Что же это такое? Немрод опять – гигас по-гречески, гигант, гибор по-еврейски. Нимрод начал быть первым из гибаримов после потопа. Но до потопа были нефилимы и гибаримы. Их потопом смыло. И опять гибарим. Надо разбираться. Те исполины, которые были от века до потопного, погибли в потопе, памяти не оставили. Им была дана только характеристика, но очень существенная. Они были названы гигантами по силе, гибаримы, изобретательности именитые, в делах падения и неспровержения нефилимы. Вот всего это вместе, чтобы и гибаримы, и нефилимы, и именитые в человечестве больше не будет. Но в современном человечестве, что после потопа, есть гибаримы, и первым назван Нимрод. Важно знать, в чем Нимрод был силен. Гибор значит сильный. Хуже родил Нимрода, он начал быть исполин, или гибор, на земле. Еще раз скажу, чтобы было понятно. Нимрод – гибор, но не в том смысле, в каком были гибаримы до потопа. В чем Нимрод был силен? 10 глава, 9 стих. Он был исполин, гибор, ловец пред Господом Богом. Поэтому говорят, как Нимрод – исполин, ловец пред Господом. Итак, Нимрод оставил после себя имя. Он гибор именитый. Гибор именитый, имя оставил. Однако он не так именитый, как предпотопные гибаримы. Те тоже названы именитые. Те были именитые, то есть изобретатели. Однако имен их нет. То те именитые в чем-то достигли превосходного качества. Однако их дел и изобретений, и собственных имен, об этом памяти нет. А вот Нимрод оставил по себе имя, собственное. А также известно, в чем он был силен. Он гибор ловитвы, исполин ловец. И имя Нимрод стало нарицательным. Самое главное, качество его ловитвы удостоверено пред Господа Богом. То есть с Нимродом родилось какое-то новое начало жизни. И хоть он один из гибаримов, что очень настораживает, но то, что началось с Нимродом, для Господа неотвратительно. Вот что началось? Читаем дальше. 10 стих. «И бысть начало царства его Вавилон и Эрих и Аккад и Халне в земле Синар». Так что же, Нимрод первый царь на земле? Нимрод первый царь в священной истории. То, что начало быть при Нимроде, это именно начало. По-гречески архе, по-еврейски решит. И быть начало царства его. Политическая организация жизни народа, государственное начало, особая сфера жизни. Так особняком стоит Нимрод не только в сынах Хуша, потомка Хама, но и в Толдоте всех сынов Ноевых. И то качество, которое сделало Нимрода первым царем священной истории, Писание называет сочетанием двух значительных слов. Что сделало Нимрода царем? Два слова. Исполин ловитвы. Но ведь не за то же помнили Нимрода, что он был, как иногда переводят, сильный зверолов. Так, к сожалению, в нашем синодальном переводе. Сильный зверолов. Ничего подобного. Он был исполин ловитвы. Он не был могучий охотник. Не за то его поминали. Его помнили как основателя первого царства. Поэтому, говорит Писание, смотрим 9 стих, говорят, как Нимрод исполин ловец пред Господом. То есть о нем помнили как о царе. Первым словом гигант, гибор, обозначалось, что и до Нимрода, до потопа, были властители, не будь помянуты. Но Нимрод был первый из гибаримов пред Господом. Он, так сказать, легитимный царь. И дело его, и имя его остались в истории. Царь должен быть в чем-то гибор, что само по себе значит сильный. Еще раз эту мысль нужно повторить. Из какого ядра развиваются нужные для властителя качества при основании царства? При переходе к сильному централизованному правлению, какими качествами должна обладать новая власть? Книга Бытия дважды свидетельствует, что при самом начале устроения царства, царская власть должна обладать качествами, которые сходятся в одном занятии. По-гречески «кюнетос», по-еврейски «цаид» – «ловец». В истории Немрода как-то предполагается, что ловец – это охотник зверолов. Пусть при начале своей жизни будущий царь – охотник на зверей. Но ведь и способы охоты бывают разные. Всякая охота – это поединок человека и зверя. Она требует мужества, владения оружием, наблюдательности, выносливости, чутья, особого энтузиазма. О таких говорят – это охотник. Однако охотник-ловец – это прежде всего мастер засады и капкана. Он умеет не обнаруживать себя. Ловец превосходит зверя хитростью и неистощимым терпением. Умение выжидать, оставаясь незаметным для зверя, приблизиться вплотную и произвести операцию по захвату. Вот свойство ловца. От человека, который превосходит зверя как ловец, начинается царство. Я еще раз повторю, это важная мысль. От человека, который превосходит зверя как ловец, начинается царство. От ловца оно начинается, ловцом царь и остается. Это при начале царства. Та же мысль применима и к процессу возникновения сильной централизованной власти. Тот, кто сосредотачивает власть, должен быть тем, кого называют ловец, а на современном языке – работник спецслужб. В книге «Бытия» будет в дальнейшем рассказана история о двух братьях-двойняшках, старший из которых уступил свое сыновство по Богу, оно называлось тогда первородством. Старший уступил первородство младшему брату, младший, ставший сыном Божьим, бежит от старшего, опасаясь его гнева, много лет проводит на чужбине, затем он возвращается и застает старшего брата властителем и полководцем. Братья примирились. От младшего брата, кто унаследовал сыновство по Богу, пошла преемственность церковной жизни. От того, кто был старшим братом и уступил первородство, пошла царская власть и цари. Одного звали как младшего? Иаков или Израиль, а другого – Исав, он же Едом. Так вот, Писание, Бытие 36:31, сообщает нам, цари царствовали во Едоме прежде царствования царя во Израиле. Царская власть возникает не от сынов Божьих, но пред Господом Богом. Еще одна очень важная мысль. Царская власть возникает не от сынов Божьих, но пред Господом Богом. Впервые мы это узнаем вот сейчас, когда читаем Талдот сынов Ноевых. Начало царства пошло не от семитов, которым будет доверено нести имя Бога, а от хамитов, от Немрода, сына Хуша, внука Хама. Вот они, мудрость и пророческий дар Ноя. Он не проклял Хама. Из сынов Хама явилось великое дело богоугодное – царство. Как обстояло дело среди семитов? В потомках Авраама царская власть пошла первоначально не от Иакова, Израиля, а от брата Иакова, Исава, он же Едом. А кто был Исав по своему занятию? Исав был, как и Немрод, ловец. Как и Немрод, Исав был ловец – превосходного качества. Он имел, как говорит Писание, ведение ловитвы, был человек, ведущий ловитву. Иш йодеа цаед. О том, каким Исав был превосходным ловцом, можно потому судить, что о нем трижды говорится, что он умел ловить ловитву, оборот внутреннего содержания, то есть он был совершенный ловец. Затем мы его застаем как предводителя сильного и очень мобильного отряда, а в масштабах Палестины – войска. И, наконец, Исав был родоначальник народа Едом, в котором царствовали цари раньше, чем в Израиле. Итак, в таблице народов находим первое библейское свидетельство о начале политической жизни. И здесь важно сказать, что от человека, который превосходит зверя как ловец, начинается царство. И второе, царская власть возникает не от сынов Божьих, но пред Господом Богом. Возвращаемся к Немроду. Царство Немрода – это союз четырех городов в Междуречье, в долине Синаар, Шумер. На юге – Вавилон и Урук, библейское название Эрих, а на севере – Аккад, будущая столица Аккадского царства. Иногда, да почти всегда, Немрода изображают так, что он был царем Вавилона, когда в Вавилоне начали строить знаменитую башню. Вот это категорически неверно. Во-первых, потому что при Немроде Вавилон не был тем, что называется город. Сейчас мы это увидим. А во-вторых, и это главное, среди строителей Вавилонской башни не могло быть ни священства, ни царства. Первые города появились на севере от Вавилона. Об этом дальше свидетельствует Писание. Сразу заметим, что не Вавилон был первым городом после потопа, а то, что возникло на севере от Вавилона и долины Синаар. Я прочту сейчас стихи, их сложно воспринимать на слух, но мысль главная здесь та, что не Вавилон город, а что же город? 10 глава, 11 стих. «Из земли той», имеется в виду Вавилон и Синаар, «из земли той вышел Ассур и построил Ниневию и Реховов город, и Калах, и Ресен между Ниневией и между Калахом. Это город великий». Ассур – это древнейший центр Ассирийского царства на реке Тигр на севере. «Из земли той вышел Ассур» может иметь различные значения, я сейчас не буду в это вдаваться, но при любом истолковании остается неизменным, что основание Ассирийского царства есть результат колонизации из Южной Месопотамии. Именно в Ассирии городская жизнь достигает такой стадии развития, о которой впервые сказано «город». Реховод Ир – это город улиц, следовательно, большой город. О Ресене говорится «город великий». Итак, не Вавилон упоминается в священной истории, как первый из городов после потопа. Не царь Немрод упомянут, как первый градостроитель. И по другим хронологическим соображениям, об этой в следующей беседе будем говорить, Немрод не мог быть современником вавилонской стройки. Первой мировой цивилизации под названием Вавилон не могло быть ни священства, ни царства. Это мы говорили о потомстве первого сына Хама, которого звали Хуш. У Хама родился Хуш, у Хуша были сыновья, отдельно Немрод. Второй сын Хама – Мицраим. Это Египет. Сами египтяне называли свою страну Кеми, Хеми, может быть, от имени Хам. Среди сынов Мицраима упомянем сына под именем Филистим. Филистимляне, Пелешетим, пытаются истолковать как переселенцы. Этимология не вполне надежная, но филистимляне действительно переселенцы из Африки и с острова Крит. Земля Пелешит – это Палестина. То есть, когда мы говорим слово «Палестина», мы вспоминаем о филистимлянах. Четвертым сыном Хама упоминается Ханаан. Это уже 15 стих 10 главы. «Ханаан же родил Сидона, первородного». И Хета. Обратим внимание на это определение «первородный». Согласно книге Бытия, передача сыновства и прав распределения между сыновьями в эпоху патриархов, то есть до Моисеева законодательства, включала в себя важные установления – первородство. У семитов в семье Авраама, Исаака и Иакова первородство заключалось прежде всего в благословении, которое отец давал первородному. Однако институт первородства упоминается впервые у хамитов. То есть вместе с Сидоном Ханаан родил новый обычай – первородство, как вместе с Немродом Хуш родил царство. Еще раз смотрим. Ханаан же родил Сидона первородного. До первенца Ханаана Сидона, кстати, нет возможности установить, кто был старшим, кто младшим среди потомков Ноя и даже среди сыновей Ноя. На это просто не обращали внимания. Например, говорилось, Хам – отец Ханаана, и можно было думать, что Ханаан – первенец Хама. Однако Ханаан среди потомков Хама назван последним. Был ли он первым? Или ставший привычным Сим, Хам и Афет? Говорит ли о старшинстве? Нет. В иудаизме, кстати, есть три версии того, как распределялись сыны Ноя по старшинству. Иофет Симхам, Иофет Хамсим и Симхам Иофет. То есть не обращали внимания на старшинство. Институт первородства родился среди хамитов у Ханаана. Наводит это на размышление, почему такой важный институт впервые упоминается у того сына Хама, кто подвергся проклятию. Ханаан не мог не знать о том, что он проклят, как сын своего отца. Когда Ханаан родил первородного, он мог надеяться, что хотя бы этот его сын не будет проклят, как сын своего отца. Так, страна Ханаан – это страны Сирии и Палестины до Иисуса Навина. Ну, из сыновей Ханаана упомянем Сидон. Тир и Сидон – это главнейшие города Финикии. И Хет. Хет – это Хетское царство. Сии сыны Хамовы в племенах своих, по языкам своим, в странах своих и в народах своих. Вспомним, что расселение иофетидов, потомков Иофета, оценивалось по четырем позициям. Первое – земля, затем язык, племя, народ. Расселение хамитов оценивается по тем же четырем позициям, но в другой последовательности. Племя – язык, земля, народ. То есть иофетиды распространились широко по землям, а хамиты обитали более компактно, держались своей племенной языковой общности. И последними в таблице народов упомянуты потомки Сима – семиты. Это 10 глава, 21 стих. «И Симу было, и ему, отцу всех сынов Евера, брату Иофета старшего». Старший относится к Иофету, поэтому неверно синодальный перевод. Были дети и у Сима, старшего брата Иофета. Нет, Иофет, оказывается, старше Сима. Это упомянуто в Писании. Толдот, родословие Сима, начинается с красивой постановки его самого в родственные отношения. Из его сынов выделен Евер, родоначальник евреев. Сам Сим показан как младший брат Иофета. Сим, он был младше Иофета, однако первым получил благословение от Ноя. Права старшинства и первородства среди сынов Ноя не были установлены. Сии – сыны Симовы. Прочитаем. Сии – сыны Симовы. Елам, и Ассур, и Арфаксад, и Лут, и Арам, и Каинан. Вот это странно. Каинан, может быть, это младший сын Сима. То есть Сим долгое время жил на земле после потопа, и когда у него родился, возможно, младший сын, он этому младшенькому дает имя Каинан. Это означает, что среди сынов Сима началось какое-то особое покаяние, подобное тому, что было среди сынов Божьих до потопа. Смотрим еврейский текст, имя Каинан отсутствует. Запомним. Так, сыны Сима. Первый – Елам. Елам – это государство восточнее Месопотамии, главный город Сузы. Второй – Ассур. Это родоначальник народа ассирийцев, который обитал на реке Тигр на севере. Четвертый – Луд. Вероятно, это Лидия, запад Малой Азии, главный город Сарды. Первоначально семиты населяли эту землю, но уже в древности уступили ее арийцам. Пятый – Арам. Это прародитель арамейцев, носителей арамейского языка. Арамейский язык стал основным разговорным языком Передней Азии, также распространенным языком официальной письменности на Древнем Ближнем Востоке. Из сынов Арама упоминается Уц. Это страна, которая примыкает к северу Палестины. Там жил Иов. Человек некий был в земле Уц. Имя его Иов. И отдельно говорится о потомках Арфаксада. Он был праотцем Авраама. Итак, третий – Арфаксад. Вот сейчас будем говорить уже о предках Авраама. Значит, Сим родил Арфаксада. Среди своих сынов Арфаксад третий. Его имя Арпахшад или Арпкасад понимают как сопредельный с Каздим халдеями, жительство которых определяют в Южной Месопотамии. Это, вероятно, Ур-Халдейский, откуда впоследствии выйдет Авраам – это современный Мугейр. В семье Сима линия духовного преемства пошла не через первого, а через третьего из упомянутых сына. Нечто очень важное сделал Арфаксад, что выделило его среди всех сынов Сима. А вот что он сделал. Арфаксад родил, не поверите, кого, Арфаксад родил Каинана. Имя Каинан носил уже последний из сыновей Сима. Арфаксад назвал так своего старшего. Как имя Каина попало в родословие прямого праотца еврейского народа и в родословие, кстати, Иисуса Христа. Имя Каина, как оно попало? Своего сына-преемника Арфаксад назвал страшным каинским именем и тем определил его на покаяние, подобное тому, что несли сыны Божьи до потопа. То есть какой-то грех великий начался на земле уже при Симе и при Арфаксаде, что они называли своих сынов именем Каина. Каин упомянут в греческом тексте, в переводе 70 толковников, соответственно, у евангелиста Луки в родословии Иисуса Христа, это Лука 3:36, и вот имя Каинан опять пропущено в древнееврейском тексте. То есть нет среди семитов Каинана. В масоретском тексте нет такого Каинана. Не было такого сына у Сима, не было у Арфаксада. Имя Каинан в еврейском тексте пропущено дважды. Это 10 глава 22-24 стих. И в третий раз оно будет пропущено позднее. Это 11 глава 12 стих. То есть там, где есть указание на покаяние среди семитов в греческом тексте, его нет в тексте древнееврейском. Запомним. Пока что ясно, что имя Каинан – знак тревоги. Тревога не была напрасной, потому что в четвертом колене от Арфаксада произошло событие, последствия которого описывает таблица народов. Смотрим. «И Арфаксад родил Каинана, Каинан же родил Салу, Сала же родил Евера, и у Евера были два сына. Имя одному – Фалек, ибо во дни его, внимание, разделилась земля. Имя брату его – Иоктан». При Фалеке грех, который происходил в сынах Ноя, завершился разделением земли, надо понимать, по родам и по языкам. То есть при Фалеке произошло следствие вавилонского столпотворения, рассеяние народов. Смотрим, какова же все-таки динамика этого процесса в поколениях. Так, первый – Сим, второй – Арфаксад, третий – Каинан, четвертый – Сала, Шелех – это посланец, выселенец, пятый – Евер, имя Евер значит «тот, кто с той стороны» или «потусторонний», и, наконец, Фалек, или по-еврейски Пелек – глагол. Пелек означает «разделять». Так, что же это такое? Тревожные события в человечестве могли начаться при Симе, отце Каинана I. Когда Арфаксад дает имя сыну Каинан, это Каинан II, то это подтверждение, наступил кризис. Евер, четвертый от Сима, дает сыну пророческое имя «разделение» Фалек. То есть можно предположить, что созидание Вавилона происходило при Евере, четвертым от Сима. То есть Вавилон, вот эта вот башня, да, как раз происходило при Евере, ну, более привычное произношение Евер, пусть будет Евер. То есть Вавилон строился при Евере, четвертым от Сима, а распад произошел при Фалеке, пятом от Сима. О сынах Фалека Писание будет рассказывать уже в другом месте, и там будет хронология. О брате Фалеке и Актане будет сказано, что он породил племена, там будет много имен. Это кочевые племена Аравии, они потеснили хамитов, мы не будем их упоминать. 31 стих 10 главы. «Сии сыны Сима в племенах своих, по языкам их, в странах их и в народах их». То есть рассеяние семитов, точно как и хамитов, оценивается по четырем позициям и в той же последовательности. Первый названо племя, второй – язык. То есть семиты, как и хамиты, в отличие от иофитидов, обитали компактно, держались своей племенной общности. И последний стих, 32 стих 10 главы. «Сии племена сынов Ноя, по родословным их, по народам их. От них рассеялись острова народов по земле после потопа». Вот таблица народов, мы ее с вами прочитали. Уверенное, краткое описание огромного исторического процесса расселения главных расовых групп по племенам, языкам и землям с обозначением главнейших движений народов и указанием их первенствующих изобретений и характерных особенностей в целом человечества. Вся эта движущаяся картина стоит как пролог к описанию события, которое было его первотолчком. Следствие описано раньше причины. Таблица народов написана как гигантский занавес к трагическому событию всемирной важности для человечества. Имя ему Вавилон. Богоборческий дух Каина возродился как новый опыт построения цивилизации. А что это была за цивилизация, мы будем говорить в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.